Глава 34. Дженни договорилась встретиться с Бобом в неспешной трапезе. Разумеется, неплохо выйти из дома, но в основном ее беспокоило, что Боб может вспылить, а потому лучше общаться в кафе. Вряд ли он решится скандалить на людях. Они уселись по разные стороны столика. Боб пролистал фотографии на экране камеры и поморщился, вопросительно подняв брови. Да уж, не ФБР, к сожалению. Он повернул дисплей к Дженни, ткнув пальцем в снимок физкультурного зала. Что я ей предъявлю? Спущенные гимнастические мячи? Смейся, смейся, черт возьми. Дженни выхватила камеру у него из рук. Это всего лишь начало. Я туда еще вернусь. Теперь я знаю, что там и как. Я ведь увидела лишь несколько комнат. «То есть я должен быть в восторге?» — пробурчал Боб, вытирая усы. «Ты не представляешь, что это за местечко», — сказала Дженни, сдерживая гнев. «Боба следует убедить». «Оно действует на подкорку. К следующему рейду подготовлюсь лучше». «Ну да. Откуда мне знать?» Туда даже войти никому не позволили, когда был конкурс. Только этой знахарке-диетологу. Я слышала, что она довольно крута. Мой источник сообщил. «Источник?» — Боб хохотнул. «Беру назад свои слова насчет ФБР, агент Старлинг». «Да пошел ты! Хочешь лезть туда сам?» Насупилась Дженни, испытав знакомое чувство собственной ущербности. Она скрипнула стулом по полу, собираясь уходить, однако Боб поймал ее за кисть и заставил сесть. Пожилая официантка, протиравшая прилавок серой тряпкой, глянула на парочку. «Слушай, ты!» — брызнул слюной Боб. «Тебе таких денег нигде не получить, так что брось нагнетать, сядь и успокойся!» Дженни, метнув на него сердитый взгляд, вырвала руку и уселась обратно. «С чего ты вообще взял, что мне удастся там что-то найти?» «Наверняка есть причина, почему городской совет предпочел создать ферму для жирных коров, вот с чего!» «Я строю роскошные дома, готов выкупить участок хоть завтра. Знахарка взяла его в аренду. Почему совет отказался от живых денег?» Откинувшись на спинку стула, он сунул в рот сигару и запыхтел, поднеся зажигалку к кончику. «Может, они рассчитывают на большее? Думают, что клиника повысит престижность Гристерпа? Допустим, доктор добивается успеха, расширяет дело. Тогда в город потянутся и другие бизнесмены». «О чем ты говоришь? Клиника на отшибе. 5-6 голодающих клиенток. Что она может принести городу? Я предлагаю рабочие места, жилье для людей». «Джонни из Лодж уверен, что у этой дамы есть знакомство в совете. Якобы она близка с советником Паттон». Дженни дернулась, услышав имя матери. Любая дочь гордилась бы такой влиятельной родительницей, но Дженни слово «советник» лишь еще раз напомнила, насколько они с матерью далеки друг от друга. Влияние мамы не помогло ей ни разу в жизни. Наоборот. Скорее всего, мамаша использовала свои связи, чтобы как можно надежнее упечь дочь в сосновый край. С глаз долой, из сердца вон. Черт бы побрал эмансипацию. Бабы играют не по правилам. У меня тоже есть связи, но я правила игры соблюдаю. Заметив, что Дженни покачала головой, Боб добавил. Мне просто не оставили выбора. Официантка принесла сэндвич с яичницей. Впившись в него зубами, Боб проводил женщину взглядом. «Гристерпу нужны новые молодые семьи, которые вдохнут в него жизнь!» Дженни отвела взгляд. Вещает с набитым яичницей ртом, роняя на скатерть куски непережеванной пищи, смотреть противно. Впрочем, слова Боба не лишены смысла. «Зачем Гристерпу клиника диетологии? Городу действительно нужно жилье для молодых семей». Она выглянула в окно. По улице, пошатываясь, под порывами ветра брел старик, едва передвигая ходунки. «Приемный покой Бога», — Так жители называли свой городок. «На следующей неделе состоится заседание совета», — продолжил Боб, глотнув чая. «Нашего знатока диеты тоже пригласили. Для мотивационной речи. Послушаю, какие у нее планы. Вряд ли эта докторша такая уж внушительная фигура, как все говорят». «Судя по тому, что я слышала, она скушает тебя на завтрак и не подавится». «Просто найди мне улики, и я избавлюсь от знахарки, прежде чем та решит мной закусить. Если я не смогу доказать, что она проворачивает сомнительные делишки, тебе денег больше не видать, а те 200 фунтов, что ты уже получила, войдут в новый счет по арендной плате». Воткнув окурок сигары в пепельницу, Боб поднялся и, дождавшись официантку, ткнул пальцем в сторону Дженни. «Она платит!» Дверь хлопнула. Боб вышел на улицу.